Личи были порождениями тьмы, большинство из них были злыми по своей природе и считали другие жизни своими собственными игрушками. Еще, Линк почувствовал что-то особенное от этого лича. Темная энергия, которую он ощущал от него, была, по сути, чистой и безмятежной, точно так же, как спокойствие полуночи, и в нем вообще не было намека на зло, в отличие от ауры, которую он ощущал от тени некроманта и Бейла, который ранее превратился в лича. Следовательно, Линк решил остаться и приблизился к личу. «Я Вэнс», — ответил лич. «А», — Линк думал, что слышал об этом имени где-то раньше. Он старался вспомнить его тщательно, потом что-то выскочило в его памяти. «Вы тот человек, который основал исследование боевой ауры. Это было возможно, согласно историческим данным, личу должно было быть около 1000 лет, чтобы стать основателем исследований боевой ауры. Тем не менее, этот лич был только магом 7-го уровня, так как он мог так долго жить, даже легендарные фигуры не могли прожить так долго. Самому королю подпольной организации Морфею было меньше 500 лет, и он всегда приносил жертвы богу-демону. Почему? Потому что он знал, что скоро истечет его срок. К удивлению Линка, Вэнс кивнул. «Я не ожидал, что вы меня узнаете», — сказал лич. «Какая честь! Вы, должно быть, удивляетесь, как мне удается так долго жить. Боюсь, я не могу объяснить это вам подробно прямо здесь. И теперь, все, что я могу сказать, это то, что я заключил сделку с богом-демоном в море пустоты после совершения прискорбного греха и был заперт внутри башни Азура в течение последних 400 лет. Бог демонов был собирательным именем богов тьмы низкого уровня. Они обычно были демонами низкого уровня, и их была целая орда. Было, по крайней мере, 100 различных реальных имен этих демонических богов, которые были известны в темных уголках Фирумана. Пока кто-то знал одно настоящее имя этих демонических богов, можно было призвать их через специальный ритуал и заключить с ними сделку. Эти сделки обычно были зловещими и кровавыми по своей природе, что означало, что прошлое Вэнса не было таким чистым, как можно было бы предположить по его спокойной ауре. Однако это не было сюрпризом для Линка. В истории записано, как Вэнс пытался изучать боевое искусство и боевую ауру, проводя ужасающие эксперименты над живыми воинами. Возможно, он был основателем исследований боевого искусства, но это не обязательно означало, что метод, который он использовал для его достижения, был приемлемым. По преданиям, он таинственным образом исчез без следа. В конце концов, Линк знал, что на самом деле заключил сделку с богом-демоном и превратился в лича. Проще говоря, Вэнс был безумным гением, который совершил некоторые сомнительные поступки, но не был чисто злым по своей природе. Линк не возражал против такой фигуры, хотя он все еще не решался ассоциировать себя с ним. Тем не менее, лич обещал помочь решить срочную проблему для него в письме, и он не хотел отказывать ему, прежде чем, по крайней мере, узнать его первым. После нескольких секунд молчаливого созерцания Линк решил не тратить время на хождение вокруг да около. «Вы сказали, что можете решить проблему климата для меня», — Линк спросил. Вэнс хрипло усмехнулся, когда услышал Линка. «Я встретил интересную молодую женщину в Гервенском лесу после побега из башни Азура», — сказал Вэнс. «Она сказала мне, что вы — непредубежденный молодой ум, который не выгонит меня в тот момент, когда вы меня увидите. Поэтому я решил приехать сюда. Очевидно, она была права насчет вас». «Эта женщина по имени Элеонора?» — Линк спросил. Он был сильно встревожен этим открытием. «Вы не причинили ей вреда, не так ли?» Элеонора была для него хорошим другом и много раз помогала ему. Линк не хотел, чтобы ей причинили какой-либо вред. Вэнс покачал головой в ответ. «Я такой злой человек в ваших глазах?» — он спросил Линка. «Нет, вы недооцениваете меня. Все, чего я когда-либо хотел, это узнать правду. Да, возможно, я использовал варварские методы для достижения своих целей, но все это разве не стоило того?» В конце концов, Линк с облегчением узнал, что Элеонора в порядке. Это все, что имело для него значение. Он не хотел беспокоить себя прошлыми ошибками этого старого лича. «Что я должен сделать в обмен на вашу помощь?» — Линк спросил. «Вы действительно умны», — со смехом сказал Вэнс. «Это сделало его намного проще. Ну, для начала, я только что обрел свободу не так давно, так что у меня нет никакой палочки вообще, и у меня нет доступа к каким-либо материалам для ее создания». Казалось, лич видел одно из магических приспособлений Линка и понял, что это одна из его сильных сторон. «Это не будет проблемой», — сказал Линк. «Я создам ее для вас как можно скорее, и я обещаю вам, что она будет так же хороша, как и моя собственная». Создание палочки было не так уж важно для Линка. «И затем», — продолжал Лич, — «я должен сначала вернуть свой подземный дворец, но это не то, чего я мог бы достичь в одиночку. Мне нужна помощь». «Ваш подземный дворец?» — спросил Линк подозрительно. «Что с ним случилось?» Линк начинал думать, что Лич требовал от него слишком многого. «Я был заключен в тюрьму на 400 лет. Сначала я думал, что мир снаружи был слишком шумным и сложным, поэтому я решил просто остаться в башне Азура навсегда. Но с тех пор, как я вышел, у меня нет выбора, кроме как найти место, куда пойти. Однажды я построил подземный дворец, поэтому решил вернуться туда. Однако я обнаружил, что он был захвачен группой некромантов. Их лидер, ужасающий некромант-мечник 6-го уровня, и все его подчиненные жестки, поскольку они овладели боевым искусством, которое я разработал давно. Этот мечник-некромант даже контролировал магическую печать в моем подземном дворце. Короче говоря, я никогда не смогу победить их в одиночку. Но палочка уже стоит 20 000 золотых монет, ясно сказал Линк. И ты все еще хочешь, чтобы я помог вам вернуть ваш подземный дворец? Вам не кажется, что вы слишком многого от меня просите? Линк уже завоевал себе репутацию. Он был уверен, что даже без помощи этого лича он все равно сможет найти другой способ решения климатической проблемы. Например, он мог бы отправиться на остров Рассвета и найти там помощь. В конце концов, высокие эльфы славились тем, что были могущественными магами, поэтому Линк был уверен, что он найдет там кого-то, кто сможет ему помочь. Вэнс усмехнулся и потер костлявыми ладонями, издавая при этом шум. «Может, я и просил слишком многого», — сказал Лич, — «но как только мой подземный дворец будет восстановлен, вы получите вознаграждение. Там не было много золотых монет, но есть много магических материалов и 7 типов свитков боевого искусства эпического уровня. Я хранил их там все эти годы, но у меня нет от них никакой пользы, поэтому, если вы хотите, вы можете выбрать любой из свитков боевого искусства, который вам нравится, или вы можете просто взять их все. Что касается магических материалов, мы можем разделить их поровну между нами. Кстати, у меня есть решение вашей проблемы с климатом в книге, которую я хранил в своем подземном дворце, так что я должен вернуться туда, чтобы получить его». Когда он услышал это, интерес Линка был внезапно задет. Вэнс все-таки был основателем исследований боевого искусства, так что велика вероятность, что он говорит правду. 7 свитков боевого искусства эпического уровня не будут иметь большого значения для тысячелетнего лича, такого как Вэнс, но, для Линка, эти предметы будут иметь неоценимую ценность, помогая ему развивать силу своего войска. «Если то, что вы сказали, правда», — сказал Линк, взвесив вопрос на некоторое время, — «тогда мы не сможем победить их в одиночку. Я должен найти другого помощника». Подземный дворец не был бы похож на внешний мир. Местности и интерьер будут сложными и лабиринтами, которые будут препятствовать его способности, в полной мере используют свою магическую силу. Кроме того, противник будет квалифицированным мечником, который был знаком с местностью и развил значительную силу, будучи подкрепленным многочисленными жесткими подчиненными. Это будет нелегкая битва. Чтобы победить, лучшим помощником в этом случае был бы сильный боец, которого бы не беспокоило. После долгих раздумий Линк подумал, что лучшим человеком, которого он мог найти, чтобы помочь им здесь, была Селин, принцесса демонов. Она была не только могущественным магом, но и обладала опытом в боевых навыках, которые ей пригодились. «У меня нет никаких проблем с этим», — сказал Вэнс, — «но сколько времени вам нужно, чтобы найти этого помощника?» «Я не совсем уверен», — ответил Линк. «Она сейчас на юге, но я постараюсь вызвать ее. Если я не получу ответа, то, возможно, мне придется пойти туда и найти ее самому. Моя оценка будет около месяца». «Все в порядке», — сказал Лич. «Желаю вам удачи в ее поисках. Кстати, у вас случайно нет запасной палочки, которую я мог бы использовать, пока жду новую?» Вэнс протянул руку к Линку, когда он говорил. У Линка была запасная палочка, хотя она намного уступала основной палочке, которую он в настоящее время использует. Он создал эту грубую палочку с запасным мифрилом только для того, чтобы практиковать свое ремесло, но поскольку Вэнсу, казалось, так срочно нужна была палочка, Он вытащил ее из своего кулона и бросил к нему. Вэнс взял палочку и проверил ее несколькими простыми заклинаниями. Он, казалось, бормотал что-то под его дыханием, когда он произносил заклинание, и кости его рта издавали грохот, когда он это делал. «Это худшая палочка, которую я использовал за 1000 лет», — сказал Вэнс наконец. «Но это лучше, чем ничего, я думаю». Линк не принял шутливые замечания Лича близко к сердцу. Затем он снова вызвал ветер Фенрира и повернулся к Личу. «Я попытаюсь вызвать ее, как только вернусь», — сказал Линк. «Надеюсь, все пройдет хорошо». «Хорошо», — сказал Вэнс. «Я буду здесь, в Акульей бухте, некоторое время». «О, да, я был заперт так долго, что забыл большинство приемов боевого искусства. Но я помню одно имперского завоевателя. Это огненная стихия, боевое искусство. Считай это знаком моей искренности». Когда он говорил, Вэнс вручил Линку волшебный свиток. Линк открыл свиток и взглянул на него. Он думал, что это было исключительное заклинание, хотя и со смешным именем. «Это хорошее заклинание, но разве название не глупо?» — сказал Линк. Вэнс лукаво улыбнулся в ответ, и его кости верхней и нижней челюсти захлопнулись и дрогнули. Но эти простодушные воины не узнали бы его, если бы у него не было имени, которое звучит впечатляюще, — сказал он. Линк не ответил и прыгнул на спину Фенрира. «Я подготовлю палочку для вас как можно скорее», — сказал он. Затем он быстро развернул волка и помчался обратно на выжженный хребет. Линк был единственным магом в выжженном хребте на данный момент, потому что Клорида был в городе Речной бухты и Элиард вернулся в Академию магии Восточной бухты. Следовательно, Линк не беспокоился о том, что кто-то почувствует какие-либо колебания маны, которые он может вызвать. Как только он добрался до своего деревянного домика, он достал черное перо, которое дала ему Селин, и бросил небольшой огненный шар, чтобы сжечь перо. Перо тихо и медленно горело в сером пламени. Он горел непрерывно в течение 3 минут. Затем пламя вспыхнуло интенсивной яркостью в течение небольшого момента, затем оно вспыхнуло и было немедленно потушено. В то же время, Линк вообще не мог ощутить ауру Селин. Это вызвало тревогу в его сердце. Линк не был магом-новичком, как раньше. Он знал, что сжигание пера было процессом вызова, который требовал, чтобы получатель ответил на его призыв своей аурой. Тем не менее, он не почувствовал и следа ауры Селин, и это очень его беспокоило. Он вспомнил слухи, которые он слышал о появлении 3 демонов высокого уровня в королевстве Льва, и когда-либо спокойное сердце Линка было возбуждено в первый раз. «С ней случилось что-нибудь плохое?» — Линк задумался. «Что происходит с этим влюбленным Вейвером? Может ли он сделать что-нибудь, чтобы навредить Селин? Что-то не так, я должен спуститься на юг и найти ее». Глава 188. Избранный путь 2 гениев. Хотя Линк уже принял решение искать Селин на юге, он не мог просто покинуть свою территорию. Все развитие района опиралось на его решение. Таким образом, он должен был принять некоторые меры, прежде чем он мог уйти. Это заняло у него 3 полных дня. В этот период он оставил достаточно золотых монет и сделал основные приготовления планов развития на ближайшие 3 месяца. К сожалению, сразу после того, как он закончил с приготовлениями, дикая местность Ферди пострадала от огромного урагана. Это был очень серьезный случай со слухами о том, что людей сметают с ног. Морские волны жестоко обрушились друг на друга, и проливной дождь терроризировал землю. Территорию даже встретил град. Все оставались на выжженном хребте, дрожали в своих домах, молясь о благословении богов. Они боялись, что этот ураган разрушит их хрупкие деревянные дома. Линк пренебрегал советами Люси и других и упорно шел в мерзкую погоду. Он вызвал ветер Фенрира и начал двигаться на юг. По пути в его голове мелькали образы Селин. Его воспоминания о ней в игре и в этой реальности переплелись. «Ты не боишься меня? Ты же знаешь, что я демон». На крыше часовой башни города Глэдстоун Селин дразнила его, источая ее непревзойденное очарование. «Я не могу выбрать свое первородство. Тем не менее, я могу выбрать путь, который я хочу принять». Глаза Селин светились решимостью в игре, когда она сказала это предложение. «Мой отец, он просто кусок дерьма в бездне». Она нахмурилась, когда сказала это. «Линк, ты действительно интересный маг. Думаю, я могла бы влюбиться в тебя. О боже, ты воспринял это всерьез, дурак? Я люблю видеть ошеломленные выражения смертных». Воспоминания мелькали в его голове с необычной ясностью. Линк почувствовал огонь, горящий в его сердце. «Селин, я иду». Он ускорился, доведя свою скорость до максимума. Ветер ревел, когда он мчался в бескрайний горизонт. Вспышка внезапно появилась в небе, когда гром ударил по земле. Градины смешивались с каплями дождя, которые безжалостно падали на Линка. Несмотря на защиту от заклинания Эдельвейс, Линк, казалось, боролся против сил природы. Много раз он летел на ветре Фенрир, когда вид местности был ужасен. После каждого падения, Линк будет вызывать новый ветер Фенрир в воздухе, чтобы предотвратить себя от получения травмы. Затем он будет продолжать двигаться вперед, не снижая скорости. В тот момент Линк больше не был магом, который потряс мир своим именем. Он также не был герцогом или хозяином территории. Он был просто молодым человеком, который следовал за своим сердцем. На юге насчитывается 6 стран, каждая из которых имеет гораздо меньшие масштабы, чем королевство Нортон. Общий размер 6 королевств был всего в 1,5 раза больше, чем у королевства Нортон. Чтобы защитить себя от северных львов, эти 6 стран образовали союз под названием Южная конфедерация свободной торговли. В 6 странах королевство Льва занимало последнее место по общей силе и было также самым маленьким. Он просто пересек 800 тысяч квадратных километров. Однако, несмотря на свои размеры, магическая организация, расположенная в южных районах своей столицы, Апал-Сити, сделала свою репутацию на всем континенте Фируман. Эта организация была южным магическим альянсом. В отличие от высоких магических башен, которые предпочитали люди на севере, маги на юге не находили такие структуры привлекательными. Вместо этого, они предпочитали строить величественные замки. База Южного магического альянса была построена из огромной группы замков. Он занимал площадь в 30 тысяч ярдов и имел 6 основных замков, установленных в шестизвездочном массиве. Периметр замка был заполнен жилыми домами, где жили рабочие и купцы со связями с магическим альянсом. Таких людей насчитывалось около 5 тысяч, включая слуг, кучеров, конных тренеров, торговцев свитками и так далее. Это было похоже на город магии. Это было, где молодой гениальный маг альянса, Вейвер, изучал магию. Вейверу был 21 год, и у него были элегантные серебряные волосы и глаза. Через 3 месяца он должен был достичь прорыва и выйти на уровень 5. Это достижение стало бы беспрецедентным в истории Североатлантического союза. Поэтому он заслужил право использовать палочку Мерлина. Если все шло по плану, дорога к успеху Вейвера уже была задана. Его сила будет продолжать расти, вероятно, даже достигая уровня 8. Если бы ему удалось достичь этой силы, он, скорее всего, стал бы следующим деканом Альянса. Тем не менее, инцидент 2 месяца назад полностью испортил ритм его прогресса. Вейвер проснулся, как обычно, утром и позавтракал, после чего он направился прямиком в библиотеку Альянса. Прошлой ночью он получил прозрение относительно многоликих заклинаний и должен был подтвердить их мудростью своих предшественников, чтобы убедиться, что они жизнеспособны. Он вошел в длинный коридор за пределами своей комнаты. Было много других магов, которые проснулись рано. Увидев Вейвера, они все почтительно поклонились, на что Вейвер ответил тем же. Когда он добрался до площади Элоктисан прямо за пределами замка, разговор привлек его внимание. «Вы знали, что следственная группа вернулась? Это было от ученика мага. О, какая ситуация?» – спросил другой человек. Вейвер был немедленно заинтригован и замедлил темп. «Мы послали 10 человек, но только 3 вернулись живыми. Было сказано, что они нашли связи между демонами и синдикатом. Эта проклятая группа воров прикрывает следы демонов. Синдикат действительно отвратителен». Еще один ученик-маг был немедленно взбешен. Он махнул кулаком в воздухе. 2 ученика ушли после этого короткого разговора. С другой стороны, Вейвер сразу же изменил свое направление и направился непосредственно к своему наставнику, мастеру Ханлотту. Мастер Ханлотт был магом 6 уровня. Однако ему было уже 60 лет, и он не обладал такой энергией, как раньше. Он просыпался только в 9 часов каждый день. Вейверу, вероятно, придется подождать некоторое время, прежде чем он сможет его увидеть. Комната мастера Ханлотта была на первом этаже. Перед дверью стояла молодая служанка. Увидев Вейвера, она почтительно сказала: «Сэр, учитель все еще спит. Пожалуйста, подождите». «Хорошо». Вейвер нашел место в зале и начал читать волшебную книгу. Раньше он мог быстро погрузиться в волшебную книгу, до такой степени, что он перестал бы обращать внимание на свое окружение. Однако, как представляется, он не в состоянии сделать это сегодня. 2 месяца назад в столице появились следы демонов. Он лично участвовал в расследовании. Однажды он увидел молодую девушку. Несмотря только на взгляд, он чувствовал, как будто он был поражен чем-то удивительным. Весь мир казался скучным, когда рядом с этой красивой молодой девушкой блеска и энергии. После этого он почувствовал, что ходит во сне, и сделал много ошибок на этом пути. Поняв, что что-то не так, он добровольно вышел из следственной группы. Несмотря на то, что девушка оказалась демоном, это все еще не изменило впечатление Вейвера о ней. Как такая красивая молодая девушка может быть демоном? Несмотря на то, что глаза Вейвера застряли на волшебной книге, он воспроизводил образы этой роковой встречи в своем уме. Это было на обычном рынке в Апал-Сити. Девушка была одета в светло-голубое льняное платье и несла корзину ручной работы. Она торговалась с несколькими фермерами и выглядела как девушка по соседству. В Апал-Сити было много таких молодых девушек, она была чуть красивее. Тем не менее, Вейвер был каким-то образом загипнотизирован ею в тот момент, когда их взгляды встретились. Блестящие глаза, дразнящая форма ее носа и то, как ее серповидные брови взлетели, когда она заметила его в оцепенении, это было похоже на то, что Купидон выстрелил стрелой прямо в его сердце. Интересно, где она сейчас? Кто-нибудь из магов причинил ей боль? Она убила кого-нибудь? Многие возможности мелькали в его сознании. Он чувствовал себя ужасно. Внезапно в его ухо зазвенел голос. «Сэр, сэр, о!» Вейвер был вытряхнут из своих мыслей и посмотрел на слугу. Учитель проснулся. «Вы можете навестить его сейчас?» «О, хорошо», — ответил Вейвер, убирая волшебную книгу, которую он едва читал. Он пошел за слугой в комнату своего хозяина. Комната Ханлотта была просто оформлена. Он никогда не любил экстравагантность и расточительность. Минимализм и основной образ жизни – это то, во что он всегда верил. Его любимый халат был простой, белый халат, который он в настоящее время носил. В тот момент, когда он увидел своего талантливого ученика, Ханлотт улыбнулся. «Сядь, мой дорогой мальчик». Он любил так называть юных магов, чтобы он был близок к парням. Он восхищался юношеской энергией, исходившей от них. Вейвер сидел на деревянном стуле рядом с кроватью и сказал: «Мастер, я слышал, что на этот раз следственная группа понесла большие потери». Лицо Ханлотта опустилось, услышав эту новость. Он кивнул. «Демон очень силен». «Мы убили демона?» — спросил Вейвер. Ханлотт покачал головой. «Мы серьезно ранили одного из них. Тем не менее, у демона было два других спутника. Несмотря на активацию заклинания герметизации барьера, мы не смогли остановить их от побега. Они видели демона-женщину, это не подобает вопросу о ситуации, но Вейвер не мог сопротивляться». Ханлотт нахмурился и пристально посмотрел на Вейвера, говоря серьезным тоном: «Молодой человек, это опасная мысль, мастер». Вейвер попытался объясниться, но был прерван Ханлоттом. Лицо старика имело строгое и тяжелое выражение. Его глаза сияли от бледной решимости, которую он когда-то имел в юношеские годы. «Вейвер, у тебя светлое будущее, не разрушай его. Я хочу, чтобы ты поклялся во имя Бога Света. Поклянись, что ты никогда не будешь связываться с этой женщиной-демоном». «Господин». Вейвер хотел защищаться, но Ханлотт продолжал смотреть на него с серьезным выражением. В этой ментальной битве Вейвер, в конце концов, сдался и прошептал: «Во имя Бога Света, я клянусь, что у меня никогда не будет контакта с этой женщиной-демоном. Если я когда-нибудь увижу ее, то увижу и убью ее, не задумываясь». Ханлотт был наконец удовлетворен. Он похлопал Вейвера по плечам и сказал: «Молодец, молодец. Помните, чем красивее демон, тем очаровательнее и более зловещая она. Люди, которые очарованы этими порочными существами, обычно не имеют хороших окончаний. Я не хочу, чтобы мой талантливый ученик попал в руки демона». «Спасибо, господин». Вейвер слегка почувствовал разочарование, хотя он и чувствовал благодарность за руководство своего хозяина. «Хорошо, сосредоточься на своем исследовании магии. Постарайтесь быстро добраться до 6 уровня и стать мастером. Не позволяйте самодовольным ублюдкам из Высшей Академии Магии Восточной Бухты смотреть на нас свысока», — сказал Ханлотт, когда он похлопал Вейвера по плечам в форме поощрения. Вейвер кивнул головой и вышел из комнаты Ханлотта. Когда он закрыл за собой дверь, он вздохнул и почувствовал, как из его тела вытекает энергия, как будто он потерял что-то важное в своей жизни. «Она демон, между нами обоими невозможно, нужно забыть об этом». Вейвер покачал головой и продолжил свой путь в сторону библиотеки. Апал-Сити, Маркет, обычный жилой дом. Хотя волхвы нашли ее следы, Селин не покинула Апал-Сити, даже на переполненном рынке области. Она просто сменила тайник. Было действительно опасно оставаться так близко к альянсу магов. Тем не менее, эти маги также были ее опекунами. Их присутствие будет гарантировать, что демоны за ней не сделают глупостей. Селин была на втором этаже дома, лечила раненую руку. Это была травма, нанесенная спиральным волшебным ножом вчера днем. Травма была очень глубокой, настолько, что кости были видны. К счастью, маги прибыли вовремя и спасли ее от затруднительного положения. Если бы не она, ее бы уже отправили обратно в бездну. Рана была запятнана аурой бездны, а окружающая плоть была разъедена. Она должна была быстро отрезать эти кусочки плоти, иначе она сойдет с ума от воздействия ауры. Используя свой нож, она осторожно срезала кусочки гнилой плоти вокруг раны. Это было крайне болезненно, заставляя ее бесконтрольно дрожать от холодного пота на лбу. Однако она стиснула зубы и держалась, пока не убедилась, что вся разъеденная плоть удалена. Только тогда она слабо опиралась на стену и вздыхала. Она ненадолго связала волосы, которые были пропитаны потоотделением, и уставилась на крышу своими красивыми влажными глазами. В углу крыши была паутина, которая поймала ничего не подозревающего жука. Несмотря на болезненную борьбу, он, казалось, не смог вырваться из своего затруднительного положения. Тем временем паук приближался к своей добыче. «Я жук, который был пойман в сети». Селин чувствовала себя опустошенной. Она была совсем одна в этом мире в своей борьбе. Ее единственный друг был на севере и не мог прийти ей на помощь. Она была почти на пределе. «Линк, что мне делать?» Темноволосый молодой парень, казалось, появился прямо перед ее глазами. В то же время она, казалось, слышала, как его голос шепчет. «Никто не может выбрать свое собственное первородство, но они могут выбрать путь, который они хотят пройти. Но почему мой путь такой изрезанный и извилистый?» Селин закрыла глаза, когда слеза текла по щеке. Глава 189. История о честном тигре. Часть 1. Линк поспешно спустился на юг от дикой природы Ферди. Он пересек Черную реку и, наконец, прошел через границы королевства Льва всего за 3 дня. Он держал это путешествие в секрете, стараясь не дать никому в мире узнать о его местонахождении. Как только он достиг королевства Льва, он замедлил свою скорость и пошел через лес, где не было жителей, чтобы войти в сердце королевства. Затем оттуда он нанял экипаж и направился в Апал-Сити, где были сообщения о наблюдениях демонов высокого уровня. Чтобы скрыть свою личность, Линк надел дополнительный плащ с капюшоном, сделанный из ледяного медведя, поверх его экстраординарного пламенного управляющего одеяния мага. Он даже не принес бы свою палочку, если бы в этом не было необходимости. Сейчас Линк больше не похож на странствующего мага. Королевство Льва было богатой и процветающей страной с обширной меркантильной деятельностью. Следовательно, дороги в сердце королевства были хорошо вымощены. Они были безопасно плоскими и просторными. Дороги здесь действительно были так же хороши, как и королевская полоса в королевстве Нортон, поэтому карета ехала очень плавно и успела преодолеть довольно большое расстояние за короткое время. Перед ними был город, раскинувшийся вдоль реки, где издалека можно было увидеть высокие шпили, идущие к облакам. Когда они подошли к городу, они подошли к каменному мосту, который выглядел очень узким, но имел очень интенсивное движение. По-видимому, нужно заплатить за проезд до пересечения моста, что создало узкое место в трафике. Это сделало движение тележек и экипажей очень медленными. Линку стало скучно ждать в карете, поэтому он достал свиток боевого искусства, который Венс ему подарил и начал его изучать. Это эпическое имперское боевое искусство завоевателя было действительно очень продвинутой техникой. Более того, его придумал сам Венс, основатель учения боевого искусства. Тем не менее, Линк никогда не сталкивался с этим странным заклинанием в игре раньше, и он не мог найти его в меню заклинания игровой системы. Таким образом, Линк быстро увлекся изучением боевого искусства заклинания. Глубокое понимание человеческого тела и того, как сила интегрирована в него, очевидно, в этом заклинании, Линк не мог не думать об этом. Основатель учения боевого искусства действительно не имеет себе равных. Хотя это заклинание было секретным заклинанием, Линк был глубоко заинтересован в изучении боевой ауры и боевого искусства. Он нашел его потенциально очень полезным. Люси, Джикер, Гилдерн и остальные воины в его наемном отряде получат большую пользу, если они будут подвергаться надлежащей подготовке и культивированию боевого искусства. Как только сила его союзников продвинется дальше, сила Линка, естественно, также увеличится. Изучив половину свитка, Линк начал формировать собственное мнение о приемах, принятых в нем. Это действительно экстраординарно, но для этого потребуется слишком много элементарной чистоты практикующего. Мало того, что нужно иметь исключительную физическую силу, нужно быть умственно сильным, это будет означать, что для прогресса потребуется огромное количество усилий. Линк понял далее, что практик имперского завоевателя должен иметь совершенно благородный характер и не иметь следа тьмы в своем сердце, в дополнение к непоколебимости и неустанной решимости. Из того, что Линк наблюдал за членами его наемного отряда, общее количество людей, которые были пригодны для этой техники, не могло быть больше 10. Джекер мог мочь практиковать его к своему полному представлению. В то время как другие могут попытаться это тоже, их прогресс будет настолько ограничен, что они будут только тратить свою энергию и время. Практичность этой техники слишком плоха, думал Линк. Хотя он очень эффективен в улучшении индивидуальной силы, он не делает много в улучшении общей численности войск. Если бы только существовала техника, которая позволяла бы кому угодно практиковать ее и использовать для развития своих навыков до отличного результата, это было бы просто здорово. Улучшение силы 10 человек в 2 раза всегда было лучше, чем улучшение силы одного человека в 10 раз. Это был решающий принцип, который мог означать разницу между победой и поражением в войне. Именно в этот момент идея создания общего практического метода для наемного отряда начала укореняться глубоко в сознании Линка. Это была только смутная идея в этот момент, потому что он все еще очень мало знал о боевой ауре и боевом искусстве. Затем Линк продолжил изучение свитка. Так же, как он был полностью погружен в него, он вдруг услышал громкий рев, который звучал, как будто это было сделано диким зверем. Рев был как гром, который отражался в воздухе и почти потряс землю. Он пришел из леса, который окаймлял Опал-Сити, и что один рев заставил стаи птиц улететь в небо. Свирепость и устрашающий объем этого рева звучали знакомо ушам Линка. Люди в тележках и вагонах, которые выстраивались в очередь, чтобы заплатить за проезд по мосту, вспыхнули в дискуссии о том, что может быть источником звука, что затруднило Линку, который все еще находился внутри вагона, четко слушать рев. Затем он бросил кучеру серебряную монету и дал ему указание. «Лев!» — крикнул Линк. «Иди и поспрашивай о громком реве прямо сейчас и узнай, что за зверь издал этот звук». «Да, сэр». Лев был в восторге от серебряной монеты. Затем он быстро бросился расследовать это дело. 10 минут спустя Лев вернулся с новостями, которые он собрал. «Мой господин», — сказал он, — «люди говорят, что на окраину города пришел магический зверь. Это был большой тигр, который в высоту 13 футов. Он прибыл на месяц раньше и съел несколько человек здесь изначально, но затем исчез без следа. Никто не мог его найти. Время от времени из леса доносился только рев». «Разве это так?» — спросил Линк, чье любопытство сейчас углубилось. «Но почему он так себя ведет? Есть ли другие слухи об этом?» «Да, об этом ходит немало слухов», — ответил Лев. «Некоторые говорят, что богатый купец Элидар приобрел тигровую шубу из меха этого магического зверя. Некоторые люди говорят, что зверь был из демонического царства и был послан сюда, чтобы разведать ситуацию в этом царстве. Другие люди говорят». Лев продолжал рассказывать дюжину других слухов, которые он слышал от горожан. Все это оказалось простой спекуляцией без реальной ценности и очень низкой возможностью быть правдой. Линк не мог сделать вывод из всех этих слухов от начала до конца. Позже Линк оплатил проезд по мосту, и карета подъехала к мосту. Когда они дошли до середины моста, раздался еще один грохот, доносившийся из далекого леса. На этот раз рев звучал гораздо злее, чем первый, и Линк думал, что он звучит еще более знакомым сейчас. На этом континенте не должно быть много магических зверей, которые имели форму тигра и были такими могущественными. Линк даже столкнулся с одним таким зверем месяц назад. Подождите, он вспомнил это сейчас. Это может быть тигр ветра, который сбежал из башни Азура. Хотя он сформулировал это как вопрос, в тот момент у Линка не было никаких сомнений в том, что он правильно определил личность зверя. Причина уверенности Линка заключалась в том, что странное поведение тигра ветра в Академии Восточной Бухты той ночью подтвердило странное поведение этого тигра. Если тигр пытался исчезнуть или спрятаться в лесу, то почему он весь день так громко шумел? Когда карета пересекла мост, из леса снова раздался ревущий звук. На этот раз зверь звучал так, как будто ему было больно. «Это боль», — думал Линк с удивлением. «Но кто мог навредить такому могучему зверю? Тигр ветра 6 уровня будет иметь невообразимо мощное тело и грозные боевые навыки. Более того, даже если бы он встретил противника, которого он не мог победить, он был бы в состоянии бежать на суперскорости. В конце концов, его название было дано не просто так. Согласно легендам, ветряной тигр мог двигаться до 300 миль в час. Это в два раза больше скорости ветра Фенрира Линка. На самом деле, это намного быстрее, чем спортивный суперкар. Карета уже быстро приближалась к городским воротам. Линк вдруг подслушал, как какой-то горожанин говорил о ветряном тигре возле его кареты. «Вы слышали это?» — сказал один из них. «Это должно быть звук какого-то могущественного мастера, захватившего волшебного тигра. Мэр города нанял кого-то для этого», — ответил другой. «Нет, этого не может быть. Я не слышал о таких слухах. Какая разница? Пока этот зверь остается в лесу, мы все равно не будем в мире. Это хорошая новость, что кто-то, наконец, попытался прогнать его или захватить. А еще лучше, я надеюсь, что кто-нибудь убьет зверя». Когда они говорили, из леса раздался еще один рев. На этот раз это звучало еще больнее. Линк был искренне расстроен. Кто-то, кто может повредить тигру ветра 6 го уровня так сильно, что он будет кричать от боли и не сможет убежать, должен быть, по крайней мере, на уровне 7. Даже Линк знал, что сам не сможет добиться такого подвига. Если придется столкнуться и сражаться, чтобы он должен был победить тигра ветра, то ему придется полагаться на силу пророческого белого камня. Даже тогда он не сможет остановить бегство тигра. Но настолько ли распространены маги 7-го уровня в Фирумане, что теперь их можно найти где угодно? Линк подумал. Он обнаружил, что дело совершенно любопытно, пока, наконец, в его голове не появилось возможное объяснение. Это не может быть один из сбежавших заключенных башни Азура, не так ли? Он ясно помнил, что в тот день среди сбежавших заключенных была большая группа магов 6 уровня. Их было в общей сложности не менее 20. Кроме них, было 5 магов 7-го уровня. Затем был один, кто смог наложить отклоняющие заклинания 8-го уровня. Как только Венс был исключен из этого общего подсчета, осталось бы 4 мага уровня 7, которые в настоящее время находятся на свободе. Магические звери обладали, как известно, выносливой физической силой. Их плоть и кровь, их кости и мех были драгоценными магическими материалами. Неудивительно, что этот ветряной тигр станет мишенью, поскольку он не пытался скрыть свое присутствие. Он издавал такие громкие ревы, объявляя о своем местонахождении миру. Как только он подумал об этом таким образом, Линк подумал, что он должен сам добраться до сути дела. Эти сбежавшие заключенные были в основном теневыми персонажами, которые совершили серьезные преступления против живых. Они также были изгнаны людьми, которые не нашли бы места, где их приняли в основное общество. Эти типы людей в конечном итоге попадут в темные силы, которые однажды станут врагами, которых Линк должен будет устранить. Даже если он не смог победить оппонентов сейчас, лучше, чтобы Линк расследовал этот вопрос и собрал столько информации, сколько он может сейчас. «Лев, останови карету», — приказал Линк. «Я добрался до места назначения». Затем он открыл переднее окно кареты и бросил Леву 5 золотых монет, прежде чем кучер смог ответить. Лев был ошеломлен, когда увидел золотые монеты. Он немедленно остановил карету, где Линк выпрыгнул из кареты и ушел. Однако он не вошел в городские ворота, а направился в сторону леса. Рев. Это был еще один звериный крик из леса, хотя на этот раз он звучал меньше как рев и больше как уныние. Линк произнес заклинание «Ловкость гепарда» на себя, чтобы увеличить его скорость и энергию. Затем он скрыл свое присутствие заклинанием невидимости высокого уровня, которое маскировало звуки его шагов, его запах, его ману, а также делало его тело невидимым. После завершения, Линк затем бросился прямо в направлении, где рев возник. Рев. Линк чувствовал, что зверь слабеет. Это звучало так, как будто это было не слишком далеко от него сейчас. Линк подсчитал, что тигр ветра был, вероятно, всего в миле. Линк бежал еще 3 минуты. Затем, наконец, он добрался до места сражения. Он был на берегу небольшого ручья в лесу. Деревья вокруг него были выкорчеваны и упали на землю. Он чувствовал, что энергия ветряных стихий и темных стихий в последнее время жестоко столкнулись здесь. Там, на скалистых берегах ручья, лежал окровавленный тигр, тяжело дышащий и изо всех сил старающийся сохранить себе жизнь. Недалеко от него стояли три человека. Двое из них были воинами, каждый со щитом. Оставшийся был магом, окутанным густым черным туманом темной энергии, сам одетый в черный плащ, который покрывал все его тело. Маг стоял прямо у щита воинов, как веревочный поток черного тумана, вылитого из его палочки, и вошел в раны на теле тигра ветра. Туман испортил его плоть и кровь своей темной демонической аурой. Тигр был слишком слаб, чтобы делать что-либо, кроме как стонать от боли. Он, очевидно, страдал мучительной болью в данный момент, но он не боролся и не пытался двигаться вообще. Должно быть, он полностью истощил его своей энергией. Через некоторое время Линк смог точно оценить уровни и сильные стороны трех мужчин. Два из них, воины 6-го уровня, использующие темную боевую ауру, думал Линк. Это то, с чем я никогда раньше не сталкивался. Этот некромант 7-го уровня, с другой стороны, определенно лич. Он определенно из башни Азура, и он использует оккультное заклинание трансформации 7-го уровня. На интерфейсе появилось уведомление. Линк взглянул и увидел, что это новая миссия. Миссия. Остановить оккультные преобразования. Детали миссии. 1. Убейте оккультных противников и спасите тигра ветра. 2. Исследуйте личности трех оккультных противников. Награда 1. 100 очков Амни. Награда 2. Печать души, для использования на боевом животном. Ну тогда ладно, думал Линк. Ознакомившись с содержанием уведомления, он без колебаний принял миссию. Глава 190. История о честном тигре. Часть 2. Лес, каменистая скала. Ветряной тигр задыхался, когда он злобно говорил: «Эндрю, я знаю тебя, ублюдок. Хех, ты достаточно умен, чтобы привести двух других помощников. Если бы ты пришел один, я бы тебя победил, идиот». Некромант по имени Эндрю усмехнулся и переключил свое внимание на демонизацию тигра. Тигр ветра отказался от всякой надежды. Он просто сказал: «Эндрю, не будь слишком самодовольным. Не думай, что присоединение к синдикату сделает тебя непобедимым. Ты являешься узником Академии и будешь пойман ими достаточно скоро. Я не верю, что ты можешь защититься от заклинания 9-го уровня». Эндрю просто холодно бормотал: «Академия на севере. В настоящее время мы находимся на юге. Они не будут преследовать весь путь здесь». Инцидент в Высшей Академии Магии Восточной Бухты был действительно шокирующим. Он был почти уверен, что Академия будет разрушена, когда Тарвис появился. Однако окончательные результаты этой битвы чуть не сбили его с ног. Казалось, что гений, обладавший качествами спасителя, появился в этой проклятой академии и победил демона 8-го уровня в одиночку. Первоначально Андрей планировал отобрать оставшиеся сокровища у академии после разрушения. Однако, услышав новость, он сразу же побежал на юг, не колеблясь. Насколько ему известно, он не единственный, кто сделал это. После того, как ужасающие новости стали известны всем вокруг, все заключенные, которым удалось сбежать из башни Азура, пошли так далеко, как они могли, от королевства Нортон. Хорошая горстка из них направилась в сторону темного леса, в то время как большинство из них решило отправиться на юг, куда не могли добраться преследующие руки Академии. Этого следовало ожидать. По слухам, маг обладал силой 9-го уровня, предполагая, что он был всего в одном шаге от того, чтобы стать легендой. Кроме того, он смог победить демона, расу, которая была известна своим природным талантом в бою. Поскольку заключенные верили в свои навыки и боевой опыт, эта сила не была чем-то пустяковым. Тигр ветра чувствовал, что темные силы начали разъедать его внутренние органы. Пока он уже впадал в уныние, он все равно не признавал поражения и не давал Эндрю удовлетворения. Если бы синдикат расширил свое влияние, чтобы помочь Морфею достичь ранга бога, тебе пришлось бы путешествовать на север. Затем ты встретишься с ним еще раз. Закрой свой рот, Эндрю кричал, выглядя явно раздраженным, когда он увеличил скорость своего заклинания демонизации. Что ты можешь сделать? Что еще ты можешь сделать со мной? Тигр ветра опроверг. Поскольку он собирался потерять сознание, он не собирался сдаваться Эндрю. Воин щита рядом с Эндрю прошептал: «Милорд, вам нужно, чтобы я отрезал ему язык?» Эндрю кивнул. Зверю нет необходимости говорить. Он мог бы также забрать эту способность сейчас и спасти себя от разочарования. Воин щита двинулся вперед со своим мечом. Добравшись до тигра ветра, он безжалостно разбил свой щит о челюсть тигра. Под полным воздействием силы ослабленный тигр мог только кричать от боли, оставляя рот широко открытым. Используя этот шанс, Воин щита затем толкнул свой щит в открытую челюсть, заставляя его оставаться открытым. Сцена была чрезвычайно жестокой. «Я буду помнить тебя сейчас, ты мертв, слышишь меня?» Тигр ветра закричал приглушенным голосом. Хотя он все еще звучал сурово, его глаза были приклеены к мечу в руке воина, его глаза показывали намек на страх. Он никогда не думал, что могучего тигра ветра постигнет такая жестокая участь. «Какая у меня печальная жизнь. После 200 лет заключения я вернулся домой только для того, чтобы найти жену и детей, пропавших без вести или умерших. Теперь я даже потеряю сознание и свободу». Причина. Мысль о его несчастной судьбе заставила слезы катиться по его щекам. Хотя его крики звучали странно из-за щита, держащего рот открытым, слезы были реальными и видимыми. Воин щита проигнорировал эти крики и воткнул свой меч глубоко в горло тигра, готовый разорвать язык. В этот момент что-то случилось. Крик можно было услышать в направлении позади него. Это был голос некроманта, который только что присоединился к команде. Затем воин услышал предупреждающий крик. «Засада! Засада!» Прежде чем он успел среагировать, со стороны ручья появился огромный кулак, который несся к нему на большой скорости. Он был едва заметен невооруженным глазом и был покрыт раскаленным пламенем. Поскольку его щит застрял в пасти тигра, он не смог вовремя отступить, чтобы защитить себя. Его меч также, естественно, не мог противостоять такой атаке. В последний момент воин решительно выбросил свой меч и скрестил руки перед грудью, сидя на корточках в стабильном положении. Это была оборонительная позиция воина, когда они готовились выпустить свою боевую ауру. Кроме того, в качестве ключевого воина организации уровня 6, он имел защитную магию на запястьях левой и правой руки. Он мог активировать их в общей сложности 3 раза, чтобы защитить себя от внезапных нападений. В тот момент, когда его руки пересеклись, магия на запястьях была активирована. Можно было услышать легкий звон, и между его телом и входящим гигантским кулаком появился круговой световой элементный щит 4-го уровня. Он предполагал, что его боевой ауры в сочетании с защитным заклинанием 4-го уровня и его антимагической брони будет достаточно, чтобы противостоять столкновению с заклинанием. Однако он был неправ. В тот момент, когда он завершил оборонительные приготовления, рука изменила свою форму. Заклинание изменилось с зарядного кулака на руку, пытающуюся схватить свою цель. Наступательное пламя руки также было перенесено в центр ладони. Затем эта рука крепко сжала воина в ее огненных объятиях. Легкий элементный щит воина мог защитить только от однонаправленных атак. Под таким огромным давлением со всех сторон защита, которую он предлагал воину, была близка к нулю. Это сделало большую часть приготовлений воина неэффективными. Он был в полной растерянности, когда рука смогла схватить его. В одно мгновение он почувствовал, как его боевая аура быстро поглощается жестоким нападением пламени. Хотя его броня обладала антимагическими свойствами, она была недостаточно сильна, чтобы выдержать заклинание огненного элемента 6-го уровня. Температура доспеха быстро поднялась и вскоре загорелась малиновым оттенком. Когда воин подумал, что он собирается встретить свою гибель, рука освободила его от смертельной хватки и пошла в другом направлении. По пути она снова изменила форму обратно в зарядный кулак и столкнулась с заклинанием спирального всплеска, наложенным Эндрю. Спиральные шипы. Заклинание уровня 5. Стоимость. 700 очков маны. Эффект. Высокая коррозия. Способен мгновенно разъедать 50 обычных людей за один удар. Эндрю выпустил это заклинание уровня 5 почти мгновенно, что свидетельствует о его силе и контроле над его магией как мага уровня 7. Огненные элементы в заклинании Линка и темные элементы в заклинании Эндрю начали противостоять друг другу в разрушительной битве. Низкий гул можно было услышать в точке столкновения. Спиральный шип распался первым, поскольку это было заклинание более низкого уровня. Тем не менее, темная энергия, которая вспыхнула после ее распада, сильно повредила стабильность пылающего кулака. Заклинание в конечном итоге также рухнуло и начало вызывать взрывы в этом районе. Использование заклинания более низкого уровня для борьбы с заклинанием более высокого уровня было необходимым и основным навыком для боевых магов. Казалось, Эндрю добился успеха. Эндрю тоже так думал. Он указал на лес сбоку и приказал воину щита рядом с ним. «Он прямо там. Направьтесь к нему, я прикрою вас». Воин щита кивнул. Он уже видел своего противника, который в настоящее время прячется за большим деревом. Он последовал за командой и двинулся вперед, удерживая щит в защитной стойке. Толстый и стабильный слой ауры битвы темных стихий охватил его тело, и он сделал смелые шаги вперед. Однако, что-то ужасное произошло после того, как он сделал всего несколько шагов. Пылающий кулак, который только что распался, начал реорганизовываться с безумной скоростью. Он не успел сделать никаких шагов до того, как кулак был полностью сформирован. Знакомое раскаленное свечение в очередной раз проникло через лес и устремилось к нему на полной скорости. Ни воин щита, ни Эндрю не были готовы к этому. Кто в мире может наложить заклинание уровня 6 менее чем за полсекунды? Эндрю гордился тем, что смог мгновенно наложить заклинание уровня 5. Тем не менее, анонимный маг, скрывающийся в лесу, полностью раздавил его в битве по скорости заклинания. Кулак столкнулся с воином щита, когда он колебался, делать ли еще какие-либо шаги вперед. Громкий и тусклый звук столкновения повторился через область. Темная боевая аура воина щита служила защитным барьером против жестокого вторжения пламени. Однако воин щита не смог защититься от мощного удара пылающего кулака, который мог прорваться даже сквозь сплошные бетонные стены. Он полетел назад в сторону Эндрю, который был всего в 9 футах от него. Эндрю был пойман совершенно неподготовленным. Прежде чем он был поражен воином щита, он инстинктивно наложил заклинание ледяного щита уровня 2. Это заклинание низкого уровня было разбито вдребезги в тот момент, когда воин щита столкнулся с ним. Однако ему удалось поглотить часть ударов и уменьшить ущерб от удара на Эндрю. Когда воин щита приземлился на грудь Эндрю, он мог ясно слышать трескающиеся звуки, когда он определил, что это его грудная клетка. Он почувствовал облегчение, что я был бы мертв, если бы не был некромантом. Однако в следующий момент его облегчение превратилось в ужас. Он видел, как пылающий кулак бросался прямо на них. Его противник не давал им времени реагировать и хотел, чтобы они умерли. Черт побери! Эндрю прижал волшебное кольцо к руке, и тотчас же был окутан завесой воды. Транспортировка заклинания, осуществляющаяся как заклинание побега, то, что любой маг высокого уровня должен иметь в своем арсенале. Этот маг был чудовищем. Он закончил с заданием. В тот момент, когда его транспортное заклинание было сформировано, он увидел воина щита, пойманного пылающей рукой. Затем он услышал половину крика, прежде чем он был телепортирован. Несмотря на то, что он не успел увидеть его, Эндрю мог представить себе состояние воина щита после крика. В тот момент, когда он благополучно приземлился, Эндрю бросил свое второе заклинание побега без колебаний, тень тумана. Тень тумана, уровень 5, темное заклинание, стоимость 653 очка, эффект, превращает пользователя в шар темной энергии, придавая ему невообразимую скорость. В этот момент Эндрю произнес заклинание уровня 5 почти мгновенно. Его тело превратилось в облако белого тумана, и он быстро убежал, маневрируя по лесу. Попутно Эндрю не мог не воскликнуть. Кто этот маг? Хотя его противник имел верх в скрытых атаках, у них было 3 человека на их стороне. Двое из них были ключевыми воинами щита 6-го уровня из синдиката, в то время как он был магом 7-го уровня. Думать, что битва закончится в подавляющем большинстве в пользу его противника, когда он убегал, а его 2 других товарища были мертвы, это было слишком ужасно. Подавляющая атмосфера в лесу, в то время как его противник бросал свои заклинания, была почти удушающей. Это был второй раз, когда он чувствовал себя так в течение 400 лет, когда он был жив. Первый раз был 300 лет назад, когда он столкнулся с молодым Брайантом. Он был также побежден и должен был бежать в страхе. Эндрю был не единственным, кто был в шоке. На русле реки Тигр Ветра был свидетелем всей сцены. Он выплюнул щит, который застрял между его челюстью и проглотил слюну в страхе. Затем он дрожащим голосом сказал: «Разве он один?» Глава 191. История о честном тигре. Часть 3. Маг, одетый в ледяной медвежий плащ, вышел из леса под бдительным взглядом тигра ветра. Капюшон плаща закрывал большую часть головы мага, скрывая его лицо. Когда он шел, намеки на мантию гранатового мага под внешним плащом были открыты, и в руке маг держал изящно хорошо сделанную палочку. Сначала тигр ветра увидел фигуру, но все еще не мог распознать личность таинственного мага. Но, тяжело раненый воин рядом с ним был гораздо быстрее в этом отношении. «Это палочка ловец звезд!» Он кричал: «И ты носишь одеяние мага управления пламени! Ты, Линк!» Этот воин был основным членом синдиката, поэтому он был знаком с оружием и снаряжением сильнейших фигур на континенте. Кроме того, Линк был тем, кто полностью уничтожил Гервенскую лесную ветвь синдиката и в одиночку убил демона Тарвиса. Поэтому, естественно, синдикат обратил особое внимание на любые новости и информацию о нем. Неудивительно, что в тот момент, когда появился Линк, воин мог легко определить личность Линка с помощью всего нескольких деталей. Линк планировал остаться неизвестным перед этими людьми, но в тот момент, когда он услышал слова воина, он замолчал на некоторое время и решил снять капюшон своего внешнего плаща. В тот момент, когда он сделал это, огненные элементы, которые вращались вокруг контроллера пламени, внезапно открылись во всей красе. Эти элементы текли по всему телу Линка, а затем собрались в верхней части его головы, образуя видимый венец пламени. Белоснежный плащ из медвежьей шкуры, ярко-красная огненная аура, славный венец пламени и интенсивные колебания энергии маны вокруг тела Линка, все это объединилось, чтобы вырезать поразительную фигуру, чья сила и таланты были наиболее очевидны даже для наименее опытных наблюдателей. Так же, как это было на Земле, устрашающий внешний вид был очень полезен и в мире Фирумана. С присутствием, которое тогда излучал Линк, последние остатки неповиновения в глазах воина теперь исчезли и были заменены взглядом страха и трепета. Там стоял прямо перед его глазами тот самый человек, который раздавил демона Тарвиса уровня 8 волшебной огненной силой. Несмотря на то, что воин сам был элитным членом синдиката и пользовался уважением и страхом тысяч людей, он все еще не мог набраться смелости, чтобы бросать оскорбления такой могущественной фигуре. «Ты не должен быть здесь. Это все, что он мог сказать. Почему ты здесь? Разве ты не должен быть в пустыне Ферди?» Разведывательная сеть синдиката проделала очень хорошую работу, по-видимому, даже несмотря на то, что они все еще не были достаточно хороши, чтобы переиграть кого-то вроде Линка. Даже Тигр Ветра был ошеломлен. Он видел мага, который победил демона Тарвиса в ту ночь, но этот человек все еще превзошел все его ожидания. Никогда в своих мечтах он даже не представлял, что кто-то может загнать Эндрю в угол и заставить его бежать всего после нескольких атак. Это было действительно впечатляюще. Линк подошел к воину, пока он не был примерно в 20 футах от него. Затем он склонил голову и посмотрел вниз на воина. Доспехи на его теле были в основном сожжены пылающей рукой ранее. По всему телу были ожоговые раны, хотя некоторые следы боевой ауры все еще оставались. Хотя сейчас он слишком слаб, чтобы создавать какие-либо угрозы для Линка. Затем он внимательно осмотрел доспехи и обнаружил, что они были чисто черного цвета с выгравированными знаками отличия на груди. Это была надпись кинжала с 6 каплями крови, струящейся из него, эмблема синдиката. 6 капель крови показывали уровень и положение воина в организации. «Синдикат, да», — Линк заметил. Воин ничего не ответил. «Теневой щит», — добавил Линк. Ранее в игре Морфей уже к этому моменту зажег священный огонь. Из-за мощного Митри королевства Нортон на севере все еще в значительной степени не пострадало от подъема синдиката. Но здесь, на юге, весь регион к настоящему времени попал в жесткие схватки этой злой организации. Это было связано с акцентом на торговле и коммерции со стороны 6 южных королевств, что означало, что их военная мощь была слабой. Более того, это были только 6 небольших королевств, которые не могли собрать достаточно сил и ресурсов самостоятельно, чтобы бороться против такой обширной организации, как синдикат. Таким образом, южные королевства стали плодородной почвой, на которой синдикат вырос в силе и влиянии, настолько, что они, как говорили, были повсеместно здесь. Между тем, теневой щит был элитной ветвью синдиката, который состоял из воинов, владеющих щитом. «Откуда ты знаешь о теневом щите?» — спросил воин с ужасом в глазах. «Это не то, о чем должен знать маг Севера». «О, я не был уверен раньше», — с улыбкой сказал Линк, «но теперь вы это подтвердили». Воин остался безмолвным. Такая техника допроса была одной из первых вещей, которые он узнал как основной член синдиката. Как неловко было непреднамеренно сливать секреты организации, попадая в такую простую ловушку. Теперь, когда вопрос был подтвержден, Линк заметил, что на интерфейсе появилось уведомление. Он посмотрел на него и понял, что это послание завершенной миссии. Теперь он заработал 100 очков Омни и печать души. Линк не проявил заметной реакции на эту новость и повернулся в сторону воина. «Я больше не хочу сражаться сегодня», — сказал он воину. «Но я тоже не позволю тебе уйти. Ты знаешь, что делать, не так ли?» Воин вздохнул с облегчением от замечаний Линка. Он знал, что у него не будет шанса победить этого мага и не будет шанса сбежать живым. Если бы он продолжал бороться с ним, это принесло бы ему больше страдания и боли. Ему оставалось только покончить жизнь самоубийством. Затем воин снял свои доспехи и быстро ударил кинжалом прямо в свое сердце. Одним решительным движением кинжал пронзил его кожу и плоти поразил его сердце. Затем воин упал на землю, мертвый от собственной руки. Тигр ветра смотрел на сцену сияющими глазами, его сердце наполнялось трепетом и уважением к магу. Он произнес несколько слов, и воин послушно покончил с собой без протеста, подумал тигр. Какой страшный человек. Как только он убедился, что воин мертв, Линк обратил внимание на тигра ветра. «У тебя есть имя?» – спросил Линк. «Да», – гордо ответил тигр. «Меня зовут Дриас». «Я понял», – ответил Линк лаконично. Он кружил вокруг слабого и сильно раненого Дриаса и обнаружил, что он не был в смертельной опасности. «Я действительно хотел бы знать», – сказал Линк снова, – «о чем вы думали, крича вокруг леса, который был так близко к большому городу? Разве вы не знаете, какой бездонной жадность людей может быть, и какую опасность это принесет вам?» «О, но учитель», — сокрушался тигр после долгого вздоха, — «ты не знаешь боли разбитого сердца». Когда он говорил, тигр потащился к берегам ручья и беспомощно упал. В его глазах не было и следа свирепости, только вожделение воспоминаний. «Просвети меня», — сказал Линк, его интерес был задет. Глаза Дриаса концентрировались, когда он попытался вспомнить события, которые произошли много лет назад. Он лежал там молча некоторое время, прежде чем, наконец, рассказать свою историю. «Знаешь ли ты, что весь этот регион был густым лесом, 200 лет назад?» – спросил тигр. «Тогда я был королем этого леса. Американские ветряные тигры были немногочисленны и были распространены далеко друг от друга. Каждое полнолуние весенней ночи мы собирались вместе и пировали маленькими животными, вели беседы и вместе играли в игры, формируя тесные узы между собой и, наконец, выбирая себе пару на год. Когда тигр достиг этой точки в своей истории, его голова печально упала и висела на плече. «В то время у меня был партнер по браку, который был со мной более 10 лет, — сказал Дриас. Ее звали Ара, и она была моей королевой. У нее был густой и мягкий мех, чисто зеленого цвета и стройная фигура. Я всегда был опьянен ее нежными глазами, и даже после всех этих лет я все еще могу отчетливо вспомнить тот всплеск удовольствия, который я чувствую, когда спариваюсь с ней. Я самый сильный в своем роде, и я всегда мог выдержать это в течение полной минуты. Полная минута. Ты можешь в это поверить? Я знаю, что все мои братья могли выдержать это только полсекунды. Но теперь все пропало, моя королева, мои дети, мой дом, все было похоронено временем и теперь принадлежит недостижимому прошлому». Затем тигр ветра обернулся к Линку с лицом, искаженным скорбью и болью. «Человеческий маг», — обратился он к Линку, — «ты никогда не поймешь глубины моего отчаяния. Мне теперь некуда идти. Почему бы тебе не вернуть меня в башню Азура? Хотя там может быть довольно скучно, по крайней мере, меня никто не будет беспокоить».